сцена, в которой никто не говорит ни слова. Сцена взаимной надежды и в то же время обреченности. Конь вдруг пошатнулся и стал падать. Ширин не успела вскрикнуть, лишь протянула руки к Ферхаду. Тот отбросил кувшин и, схватив коня за гриву, поднял его над землей. Потом он взял Ширин на руки и через горы и пустыню отнес в замок. Ферхадова рука обидеть не могла на ней и волоска. Бережно положив ее на ковер в замке и молча поклонившись, Ферхад пошел обратно к горе. И только там, когда никого не было рядом, он упал на землю и стал биться головой о камни. Что же происходит? Ширин знает, что Ферхад срывает гору, потому что за это Хосров согласен уступить ему Ширин. Ширин должна бы возмутиться, проклясть Хосрова и уж никак не мчаться к Ферхаду. А что делает Ширин? Она весела, почти счастлива. Она загоняет коня, несясь к Ферхаду. Она позволяет Ферхаду отнести ее в замок. Хосров перепугался всерьез. Самолюбие его поражено стрелой ревности. Как? Ширин ездила к Ферхаду? Больше того, ему доносят, что, увидев Ширин, Ферхад начал трудиться втрое против прежнего. Еще несколько дней, и горы не станет. Тогда ничто не остановит Ферхада. Он свою половину соглашения выполнил. Шаху, чтобы не стать посмешищем в глазах всего мира, придется покориться. И Хосров понимает, что Ширин готова полюбить Ферхада. Вновь собираются вельможи, умудренные в интригах, бессердечные и лживы. У них уже готов рецепт, как избавиться от Ферхада. Хосров принимает план вельмож — послать к Ферхаду человека, который как бы случайно встретится с ним и как бы случайно расскажет о смерти Ширин. Вельможи убеждены, что человек с такой неистовой силой и любящей не сможет вынести подобного удара. Узнав, что перед ним Ферхад, гонец с причитаниями начинает рассказывать, как неожиданно умерла Ширин и как ее хоронили. Каждое его слово — кинжал, вонзающийся в Ферхада. Простодушный богатырь не может заподозрить, что кто-то способен на столь низкую ложь. Ферхад умирает. Сердце его не выдерживает. Оно не может биться, если на свете нет Ширин. Но Хосрову этого мало. Узнав о смерти Ферхада, он вне себя от радости. Он падает настолько низко, что позволяет себе написать подлое письмо Ширин, в котором утверждает, что Ферхада довела до смерти слишком холодная и неприступная Ширин. Он издевается в нем над скорбью Ширин, оскорбляет ее. Он победил. Соперник уничтожен. А Ширин хоронит Ферхада, строит над его могилой прекрасную гробницу и оплакивает его. Это странный плач о несвершившейся любви. Неожиданно умирает Мариам. Узнав об этом, Ширин пишет Хосрову насмешливое письмо, в котором говорит, что он скоро утешится с новой возлюбленной. По крайней мере, долго убиваться не будет. Уязвленный письмом Ширин, Хосров не хочет ехать к ней, и когда ему говорят, что в Исфахане живет какая-то немыслимая красавица, шах тут же бросает все дела и мчится туда добиваться руки девушки по имени Шекер. Низами не ставит под сомнение любовь Хосрова. Шах любит Ширин, но как собственность, которая должна быть покорна. Он словно боится Ширин, понимая, насколько она сильнее его. И Хосров женится на Шекер, но она быстро наскучивает ему. И затем новое столкновение, новая боль. Хосров едет охотиться в окрестности замка Ширин. Вечером он подъезжает к замку. Может быть, наступит примирение? Нет, Ширин не открывает ему ворота. Она лишь выходит на крышу замка, и происходит длинный и тяжелый спор о любви. Ширин будто ждет от Хосрова тех слов, которые он не может сказать. Шах сначала нежен, потом настойчив. Он страстно мечтает обладать Ширин. Ширин устало говорит понятные слова. Любовь в ней перегорела, и бороться за Хосрова со случайными его увлечениями она не в силах. Она не намерена делить его с Шекер. Спор тянется, утопая в безнадежном непонимании. Ширин бросает Шаху обвинение в том, что он никогда по-настоящему ее не любил. А когда Хосров упрекает ее влюбленностью Ферхада, отвечает, что то была настоящая любовь мужчины. Ферхад отдавал всего себя, ничего не требуя взамен. Ширин завершает монолог торжественной клятвой. И поклялась она, взор поднимая свой, всезрящим разумом, душою огневой, предвечным куполом, высоким, бирюзовым, истоком пламени и солнцем вечно новым, всей райской красотой, всей прелестью небес и каждой буквою всех-всех земных словес. Тем поклялась живым, кто будет жить вовеки, и тем взирающим, кто не опустит веки. Тем щедрым богачом, что всю насытил тварь, все души возрастил и всем живущим царь. Всевластный шах, сдержу я слово обещания. Я для тебя ничто до нашего венчания. Хосров вынужден ускакать. Уязвленный, влюбленный, он изливает Шапуру душу, обвиняя Ширин во всех грехах. Шапур замечает, что еще не все потеряно, что гнев Ширин — лишь свидетельство ее любви, что она сама придет к нему. Ширин и в самом деле в ужасе от того, что она выгнала Хосрова, без которого не может жить, и она мчится верхом в его лагерь. Там тихо, лагерь спит. Из своего шатра выглядывает Шапур, услышавший стук копыт. Ширин шепотом говорит о своем горе. Она винит только себя в том, что случилось. Шапур устраивает Ширин на ночь, а та просит, чтобы он позволил ей завтра во время пира спрятаться в шатре и увидеть Хосрова. Шапур — верный друг Хосрова, но он всегда благороден по отношению к Ширин. Во время пира Ширин уговаривает одного из певцов спеть песню, где в иносказательной форме говорится о том, что она чувствует свою вину. Хосров вдруг понимает — Ширин где-то рядом. Он подсказывает другому певцу песню о том, что он рад ей, что он покорен, что ему страшна лишь разлука. Четырежды они обмениваются песнями. И каждая из песен — гимн победившей любви. Наконец Ширин поднимается, идет к Хосрову и падает ему в ноги. Хосров склоняется над нею и благоговейно целует землю у ее ног. И после этого свадьба. И конец поэмы. Ничего подобного. Низами понимает, что эта поэма не может кончиться идиллией. Счастье Хосрова и Ширин длится недолго. Над шахом висит проклятие предательства, смерть Ферхада. И Низами не может простить ее Хосрову. Хосров изменился. Он старается мудро править страной, приближает к себе ученых, забывает о пирах и забавах. Страна благоденствует. Но рок неумолим. У Хосрова подрос сын от Мариам, его зовут Шируе. И Шируе безумно полюбил мачеху. Еще один зловещий поворот судьбы. Шируе ставит себе целью добиться мачехи. И когда Хосров, забыв мирскую суету, становится жрецом в храме огня, он свергает его с престола и бросает в темницу. Ширин идет в тюрьму вслед за Хосровым. Когда ему плохо, она его не оставит. Ночью, когда супруги заснули, подосланный Шируе убийца вонзает в Хосрова меч. От нестерпимой боли Хосров пробуждается. И тут совершается великое превращение. Гений Низами находит такой путь в этой тьме трагедии, что мы склоняем головы перед силой любви. Весь кровью он залит, глядит он чуть дыша. Смертельной жаждою горит его душа. Подумал царь: Ширин, жемчужину жемчужин, я пробужу, скажу, глоток воды мне нужен. Но тут же вспомнил тот, чей взор покрыла мгла, что множество ночей царица не спала. Когда она поймет, какой пришел я грани, ей будет не до сна среди ее стенаний. Нет, пусть молчат уста, пусть дышит тишина, пусть тихо я умру, пусть тихо спит она. Так умер царь Хосров, ничем не потревожа Ширин, уснувшую у горестного ложа. Ширин просыпается от кошмара. Ей снилось, что муж погиб. Она открывает покрывало и видит окровавленное тело Хосрова. Низами не описывает ее чувств. Это лишнее. Мы достаточно долго жили рядом с Ширин. Мы знаем ее куда лучше, чем ничтожный Шируе. Она обмывает тело Хосрова, умощает его благовониями, сама наряжает в царские одежды. Входит гонец от Шируе. С тонким лицемерием Шируе просит передать царице, что ей дана неделя скорбеть о муже.